Глава 8. Два загадочных исчезновения. Когда Альма проснулась, голова еще слегка кружилась, но тошнота прошла. В окне она разглядела бирюзовую реку и могучие горы вдалеке. Значит, она снова оказалась в кабинете Элеоноры. «Очнулась!» — голос бабушки заставил ее повернуться на подушке. Элеонора сидела на стуле рядом с диваном Альмы. «Как себя чувствуешь?» «Лучше». Элеонора пригладила волосы рукой. «Понимаю, никому не захочется прослыть отстающим. Но ложь не выход. Мне казалось, я тебе объяснила, что игры со временем опасны». «Но у меня же на этот раз были кровулевы часы», — ответила Альма. «Я думала...» «Альма, когда тебя спрашивают, щелкала ли ты когда-нибудь на 28-й, а ты не щелкала, нужно отвечать «нет». «Нет!» Альма кивнула. «Щелкнуть на минус 28-й без подготовки. Чистое безумие. Если не натренировать тело справляться со все большим замедлением времени, это может стоить жизни». Не успей ЕСП так быстро отреагировать, легким не хватило бы воздуха. Знаешь, сколько солнцеловов на протяжении нашей истории навсегда остались парализованы из-за временного укачивания или задохнулись собственными рвотными массами? Элеонора на мгновение замерла, чтобы дать Альме прочувствовать всю серьезность своих слов. «ЕСП», — выдохнула Альма. «Он очень сердится». «Не думай ты о Еспе», — передернула Элеонора плечами. «Он всеми силами это скрывает, но на самом деле добрее щенка». Альма вспомнила обеспокоенный голос и заботливые руки, и ее отношение к Еспу сразу потеплело. «Хорошо, что тебе лучше», — продолжала Элеонора. «Ты нас всех перепугала». У Альмы вдруг упало сердце. Только сейчас она поняла, что за люди столпились вокруг нее в самый неприглядный момент. И все видели, что со мной было. Ну, что ж поделать. Не бывает так, чтобы человек потерял сознание посреди урока. Его жизнь пришлось бы спасать, а никто бы не обратил внимания. «Что же ты о нас думаешь?» Альма уставилась в потолок. «Значит, все поняли, что она врала. А сейчас они где?» — быстро спросила она. «Ес постановил урок и помог мне перенести тебя сюда. Большинство разлетелись по домам, но кое-кто остался и ждет тебя». «Авир?» «Влетите!» — крикнула Элеонора. Почти сразу же дверь открылась, и Альма с удивлением и легким разочарованием увидела, кто влетел вслед за Гильвертом. «Неплохо выглядишь!» Рядом с диваном приземлилась Пилла. «Ну, по сравнению с тем, как выглядела...» «Ну, спасибо!» «А ты не робкого десятка, красавица, надо признать!» Одним махом на минус 28-й проговорил старик. «Гильверт, не поощряй ее!» — жестко отрезала Элеонора. «А там красиво», — сказала Альма, — «на минус 28-м. Я в жизни еще такого не видела». Лицо Элеоноры смягчилось. «Солнечные лучи вокруг нас летят с такой скоростью, что мы не можем их разглядеть. А в увамах и ариях мы видим их потому, что эти маленькие хранилища заставляют их замедлять скорость. На 28-м ты видишь мир таким, как он есть в действительности, абсолютно темным и с бесчисленными лучами, летающими вокруг». «А как научиться щелкать так сильно, чтобы было безопасно?» Альма поспешила задать вопрос, пока Элеонора еще была в настроении рассказывать. «Много тренироваться, много. Медленно, но верно. Это как с погружениями под воду. Начинают с малого, с метровой глубины. До минус 15-го обычно все чувствуют себя хорошо. А вот дальше уже сложнее. Люди же разные». Общее только одно. Нужно время приноровиться. Альма попыталась понять, что на самом деле пыталась сказать Элеонора. «Больше недели?» — спросила она. Элеонора глубоко вздохнула, но ничего не ответила. «Ну, конечно, она справится за неделю», — вставила Пилла. «Должна справиться, чтобы не вылететь с курса». «Элеонора, ты же мне поможешь?» — спросила Альма с отчаянием. Бабушка отвернулась к большому окну. «Нет». «Нет?» — в ужасе повторила Альма. «У меня много дел, к сожалению». «Но я тебе там и не нужна, Альма». Элеонора бросила ей пару пакетиков имбиря Фруды. «Даю тебе их с одним очень важным условием. Ты будешь осторожна. Не больше одного уровня за раз. Обязательно с кровулевыми часами. Шарики Фруды помогут приспособиться. Лучше упражняйся лежа, на случай, если упадешь и не сможешь подняться». Альма удивленно подняла брови. «И такое может быть?» «Сначала нужно отточить щелчок на один уровень, прежде чем щелкать на следующий. Нельзя побыть несколько минут на одном уровне и считать, что все под контролем. Никакого контроля у тебя нет. Запомни, это твое главное правило сейчас. Надо хорошо освоиться с одной скоростью времени, чтобы переходить на другую. Это все не игрушки». Элеонору прервал громкий стук в дверь. «Ну, здрасте!» — раздалось снаружи. «Это Бирта!» Элеонора бросила взгляд на Гильверта и третий раз за день крикнула. «Влетите!» В кабинет влетела женщина с широким подбородком, нос крупный и круглый, копна волос еще больше и круглее. На ней была толстовка и лосины до колена. «Привет, мама!» — сказала Пилла. «Пилом, вот ты где!» «Я, знаешь ли, удивилась. Прилетела домой с тренировки, а тебя нету. Чё ты не валяешь дурака в саду со своим рисованием или ракушками?» Бирта громко расхохоталась. Благодаря такому раскатистому смеху Альма получила полное представление о форме и размерах языка Бирты. Знания, без которых она предпочла бы обойтись. «Но, честно сказать, я не прочь была сюда прошвырнуться. Элла, рада видеть тебя. Старая ты воробьиня. А тут и Альма, пропади мои глаза. Помню тебя с Ислетании, знаешь ли». Что-то в голосе Бирты казалось Альме знакомым, и теперь она вспомнила, где его слышала. Когда Пиллу объявили на Ислетании, Альме показалось, что кто-то подбадривал ее в мегафон. Значит, вот она какая, Бирта. «Слышала, пришлось прервать урок. Ходят слухи, ты щелкнула слишком сильно и блевала потом, как хряк. Но как чувствуешь?» «Хорошо», — тихо сказала Альма. «Слухи. Значит, уже и слухи поползли». Бирта расстегнула молнию где-то на боку своей толстовки и вытащила измерительную ленту. И привычным движением раскрыла ее взмахом. Да так резко, что кончик щелкнул о стену. Альма поймала себя на том, что даже как будто восхитилась ловкостью жеста. В руках Бирты тонкая лента из желтого пластика напоминала смертоносное оружие. «Я руковожу светоспортивной командой «Халибак», — сказала она и направилась к дивану. «Лучшей светоспортивной команды из всех». Альма поднялась с дивана, чтобы Бирта смогла ее измерить. Но не успела она опомниться, как Бирта схватила ее за голову обеими ручищами. «Ах ты, бедняжечка!» Бирта обернула сантиметр вокруг Альминой головы. «Хм, 65 сантиметров!» Бирта опустила руки к ее плечам, измеряя и их. «Мама», — начала Пилла. «Хорошее телосложение», — заключила Бирта и посмотрела на Альму одобрительно, будто сделав комплимент. «А, ну, спасибо!» — смутилась Альма, надеявшаяся, что ей поскорее разрешат снова лечь. «Как раз ищем новых членов в команду. Если сдашь некоторые нормативы, тесты на скорость реакции, интеллект, скорость и все такое, будет просто чума, если ты к нам присоединишься». «С ума сойти, какой отбор!» — сухо сказала Элеонора. «Да ей даже не обязательно его весь проходить», — пророкотала Бирта, усаживая Альму на пол. «У нас всем детишкам место найдется, и победителям, и проигравшим. Не только же спортсмены нам нужны, Фревелинг. Кто-то должен стирать, готовить еду, таскать сумки. Таким образом, даже слабаки становятся частью команды победителей. Тоже немаловажно». Элеонора взглянула на Альму и откашлялась. «Бирта не жалеет ни времени, ни сил на команду Халибак», — спокойно объяснила бабушка. «И к возложенным на нее обязанностям она подходит со всей серьезностью». «Еще какой», — ответила Бирта, приняв слова Элеоноры за комплимент. «Чтобы поддерживать впечатление, что в Бельмелинге мы тут занимаемся обычными теневыми штучками. Я даже купила фургон. Каждую субботу загружаю в него всех детей, все их сумки, клюшки, коробки с обедами и полотенца. Прав у меня, правда, нет, но если чего в жизни хочешь, то и добиваешься. Ну вот эти все сумки, полотенца, а иногда и коробки с обедами швыряет взад-вперед, когда я газ с тормозом путаю. Детишек тоже мотает по салону. Хорошо, если хоть зачерствелый хлеб из дома у них где завалялся. Тоже отличный перекус выходит». Альма смотрела на Бирту округлившимися глазами. «Да, кстати, Элла, раз уж речь о фургоне зашла», — продолжала Бирт. «Знаю, ты предпочитаешь официальные запросы в рабочее время. Но понимаешь, я там штрафов нахватала». «Пойдем уже», — попросила вдруг Пилла, которая будто только и ждала паузы в длинной тираде матери. «Не могу уже это слушать». Они подошли к окну, за которым открывался вид на реку и горы. «Это замаскированное окно. Снаружи оно выглядит как часть горы». Альма внимательно изучила свою подругу. Хрупкая на вид девочка стояла с прямой спиной. Волосы чуть светлее, чем у Бирты. Прямые. Уши оттопыренные, как ручки у кастрюли. «Спасибо, что осталась», — сказала Альма, и тут кое-что вспомнила. «А тебя разве не должен отец после занятий встречать?» Пилла вдруг встрепенулась и обернулась на мать. Она явно испугалась, что та могла услышать вопрос. Но та была слишком увлечена разговором с Элеонорой, так что Пилла слегка расслабилась, и все же в глазах ее сохранялось слегка странное и грустное выражение. «Он не пришел», — ответила она. «Почему? Что-то случилось?» У нее самой никогда еще не случалось такого, чтобы Симон не появился в точности там, где они условились, да еще и с хорошим запасом времени на случай непредвиденных обстоятельств. «Договаривались мы давно», — сказала Пилла, — «еще до его исчезновения». «Что? Что?» — переспросила Альма. «Твой отец исчез?» Пилла пугливо обернулась на голос матери, гремящей в кабинете. «Уже сейчас нужно целенаправленно над этим работать, Элла. Игры уже на носу». «Да», — тихо ответила Пилла. «Однажды, где-то год назад, он пришел домой поздно. Я слышала из своей комнаты, как они ругались, а на следующий день он пропал». В животе у Альмы возникло неприятное ощущение. А на следующий день пропал. Совсем как... «Что значит пропал? Мама мне все время одно и то же твердит». Пилла говорила негромко, чтобы ее голос заглушался зычным голосом Бирты. «Отец твой ушел, больше не вернется». Она даже начала врать окружающим, говорит, что папа улетел по работе, Но я-то... Пилла снова всхлипнула. Я все думала, что мама преувеличивает, что он скоро вернется обратно. Должен. У нас же столько планов было. Он хотел научить меня, как заслужить красный шар. Мы годами говорили о том, что в первый день он меня встретит с занятий. Мы съедим по булочке и обсудим учебный план на неделю. И поэтому ты думала, что он сегодня появится? Осторожно предположила Альма. Пилла повернулась к ней. Она была бледной, но с решительным взглядом. «Конечно, думала», — сказала она твердо. «У нас же был уговор». Альма кивнула. Время говорить о том, что уговор с пропавшим без вести становится несколько сомнительным, было явно неподходящим. «А теперь я его найду», — решительно сказала Пилла. «А ты знаешь, где он?» Пилла еще раз обернулась, чтобы удостовериться, что Бирта их не слушает. «Нет, мама отказывается мне говорить. И вообще, отказывается о нем разговаривать. Уходит из комнаты, стоит мне упомянуть отца, а потом еще долго ходит расстроенная». Неприятное чувство в животе Альмы снова проснулось. Хотя стоявшая у письменного стола Элеоноры Бирта больше походила на быка, чем на Симона. Такое описание натолкнуло Альму на мысли об отце. Симон почти никогда не говорил о ее матери, разве что несколько коротких предложений, и то по необходимости. Например, прошлым летом, когда Альма набралась смелости и спросила, была ли ее мама тоже солнцеловкой. Симон только нехотя коротко кивнул, а потом еще неделю ходил мрачнее тучи. Собственно, Альма о матери почти и не спрашивала. Она и сама не до конца понимала, почему. Но ей отчего-то казалось, что для их благополучия лучше много не спрашивать. Может, она как-то безотчетно уловила в уклончивых ответах, что разгадка может все испортить, что с ней невозможно будет нормально жить. Симон всегда говорил, что мама ушла, потому что нашла работу где-то далеко. Ей приходится работать день и ночь. Так что просто некогда приехать в гости или позвонить. Так ведь и случается со взрослыми. Бывает же. И все же, хотя больше Альма вопросов не задавала, ее никогда по-настоящему не удовлетворяли скудные объяснения Симона о том, почему мама уехала. Альма снова глянула на Пиллу. «Может, мама твоя говорит правду?» — предположила она. «Может, твой отец правда просто уехал? Нашел работу далеко, вот и уехал. Ничего странного даже». «Солнцеловы не уезжают ради работы, Альма. Если только работа не в другой галактике. Мы же летать умеем, забыла». И почему Альма сама об этом не подумала? Если мама была солнцеловкой, она в любую точку планеты могла добраться меньше, чем за секунду. А это возможно вообще — работать в другой галактике?» Пилла посмотрела на нее насмешливо. «Вот выглядишь ты нормальной, но говоришь иногда, как младенец в теле девочки». «То есть как?» — не поняла Альма. «Ну, ясное дело, нельзя работать в другой галактике», — фыркнула Пилла. «Но тогда...» — начала Альма и почувствовала, что воздуха снова стало не хватать. «Если нам не нужно, если мы можем летать, если она могла летать, значит, все неправда?» «А ты о чем говоришь вообще-то?» — спросила растерянно Пилла. Альма сама не поняла, как так вышло, но вот она уже стояла, прислонившись лбом к окну, а руки... оставили липкие следы на стекле. «Моя мама тоже пропала», — тихо сказала она. «Отец всегда говорил, что ей нужно». Альма снова с трудом перевела дух. «Нужно что?» «Работать». Пилла облокотилась на стекло рядом с Альмой. «И когда она ушла? Что случилось?» «Мне было всего 5». «Я мало что помню», — соврала Альма, чтобы не вдаваться в подробности. Однажды она сидела на кухне в пижаме и пила кофе за столом. а на следующий день собрала вещи и... Альма так и не смогла закончить предложение. Чувства, которые она обычно держала под контролем, вдруг стали прорываться, и подбородок у нее задрожал. А когда Пилла наклонилась к ней, глаза нехорошо заблестели. «Твоя мама и мой папа внезапно исчезли, не сказали, куда отправились. От них ни слуху, ни духу, и никто не говорит нам правды. И что-то это не похоже на случайность. Не думаешь, что здесь какая-то загадка?» Дыхание Альмы стало прерывистым. Ей с трудом удалось пропустить воздух из горла в легкие. Пилла задала серьезный, важный вопрос, и Альма знала, что хотела на него ответить. Им будто дали буквы, из которых надо сложить слово, будто посыпались маленькие камешки, за которыми придет оползень. Только этот оползень может засыпать маленькую хрупкую жизнь Альмы и Симона. Что произойдет, если Альма начнет расспрашивать о маме? Какие тайны выплывут наружу и разнесут все? Альма уже давно запретила себе вспоминать. Нельзя скучать по кому-то, если его не помнишь. А если не скучаешь, то и все у тебя хорошо. Правда, это только в теории. На самом деле она скучала по маме каждый день. «Да, подозрительно», — ответила она наконец. «В каком-то роде загадка». Пилла вскинула брови. «Именно. И хорошая новость заключается в том, Альма», — сказала Пилла, ткнув ее в грудь, «что загадки нужны, чтобы их разгадывать. И мы их найдем». «Пилам!» — пророкотала Бирта. Пилла вздрогнула и повернулась. «Да, мам». У Бирты было такое лицо, будто она лимон съела. «Мы уходим. Председатель Фревелинг не даст нам средства на новую форму. Видно, это недостаточно важно». «Бирта», — снисходительно ответила Элеонора, — «вы же получаете ежегодный грант. Я не могу». «Не можете, а не хочете. Идем, Пилла. Сейчас же. До встречи, Элла. Старая ты кошелка». «До встречи в субботу», — только и успела сказать Пилла, прежде чем Бирта взлетела, увлекая ее за собой.